Глава 7. Сначала Пайпер подумала, что кто-то оставил на дороге мешок с мусором. Подъехав ближе, поняла, что это тело. Она так быстро вылезала из машины, что упала на колено и поцарапала его. Когда встала, увидела не одно тело, а два — матери и малыша. Ребенок, по крайней мере, был жив, слабо размахивал ручками. Она побежала к ним, перевернула женщину на спину, молодую, вроде бы и знакомую, но точно не ее прихожанку. С синяками на щеке и лбу. Пайпер вытащила ребенка из сумки кенгуру, а когда прижала к себе и погладила по мокрым от пота волосам, он хрипло заплакал. Глаза женщины от этого звука открылись, и Пайпер заметила, что ее штаны промокли от крови. «Литл Уолтер», — просипела женщина, и Пайпер неправильно истолковала ее слова. Сэмми произносит «Литл Уолтер», что можно принять за немного воды. «Не волнуйтесь, в машине есть вода. Лежите тихо. Ваш ребенок у меня, с ним все в порядке. Я о нем позабочусь». «Литл Уолтер», — повторила женщина в окровавленных тренировочных штанах и закрыла глаза. Пайпер побежала к своему автомобилю. Сердце билось так сильно, что удары, казалось, отдавались в глазных яблоках. Во рту появился медный привкус. «Господи, помоги мне!» — молилась она, больше ни о чем не думая и только повторяя: «Господи, ох, Господи, помоги мне помочь этой женщине!» Кондиционер в Субару она не включила, несмотря на жаркий день, вообще редко включала. По ее разумению, работающий кондиционер оказывал негативное воздействие на окружающую среду. Но тут включила на полную мощность, положила ребенка на заднее сиденье, подняла стекла, закрыла все двери, вновь направилась к лежащей в пыли женщине, но внезапно в голове сверкнула ужасная мысль: вдруг ребенок сумеет перебраться на переднее сиденье, нажмет не ту кнопку и заблокирует двери. «Господи, я такая глупая! Самый худший священник в мире, если случается настоящий кризис! Помоги мне не быть такой глупой!» Она поспешила назад, снова открыла водительскую дверцу, посмотрела на заднее сиденье, увидела, что малыш лежал там, где она его и оставила, но теперь, глядя вверх, сосал большой палец. Его взгляд на короткое время сместился на нее, а потом вновь вернулся к потолку. Будто он видел там что-то интересное, возможно, мультики, открывшиеся только ему. Нижняя рубашка под комбинезоном пропиталась потом. Пайпер крутила брелок дистанционного управления из стороны в сторону, пока не оторвала его от кольца, на котором он висел. Потом побежала к женщине, пытавшейся сесть. «Подождите». Пайпер опустилась рядом с ней на колени, поддержала ее рукой. «Не думаю, что вам...» «Литл Уолтер», — прохрипела женщина. «Черт, я забыла про воду. Господи, почему ты позволил мне забыть про воду?» Женщина уже пыталась подняться. Пайпер ее намерения не нравились. Они противоречили всему, что Либи знала о первой помощи. Но что она могла поделать? Дорога пустынна, и Либи не могла оставить женщину под палящим солнцем. Поэтому вместо того, чтобы вновь уложить женщину на асфальт, Пайпер помогла ей встать. «Медленно», — говорила она, держа женщину за талию и направляя ее к автомобилю, «медленно и не напрягаясь. Тише едешь, дальше будешь. В машине прохладно, есть вода». «Литл Уолтер» женщину повело в сторону, но она выпрямилась, попыталась прибавить шагу. «Вода», — кивнула Пайпер, — «совершенно верно. Потом я отвезу вас в больницу. Сдор-центр». Сэмми говорит «холл-центр», то есть «ад-центр», игра слов. «Холл-ад», «ад-здоровье». Это Пайпер поняла и решительно покачала головой. «Ни в коем случае. Вам прямая дорога в больницу. Вам и вашему ребенку». «Литл Уолтеру», — прошептала женщина. Она стояла, покачиваясь, с падающими на лицо волосами, пока Пайпер открывала дверцу со стороны пассажирского сиденья, потом помогла женщине сесть. Пайпер взяла с консоли между сиденьями бутылку воды «Полон Спринг», скрутила крышку. Женщина выхватила у нее бутылку, прежде чем Пайпер успела ее предложить, принялась жадно пить, вода выплескивалась на шею, с подбородка капала на футболку. «Как вас зовут?» «Сэмми Буши». И потом, пусть ее желудок и раздулся от воды, та самая черная роза вновь начала расцветать перед глазами Сэмми. Бутылка выпала из ее рук на коврик перед сиденьем, забулькала выливающаяся вода, а Сэмми потеряла сознание. Пайпер ехала как могла быстро, то есть очень быстро, учитывая, что Моттон Роуд пустовала, но, прибыв в больницу, узнала, что доктор Хаскел умер днем раньше, а фельдшера Эверетта нет на месте. Сэмми осмотрел и принял известный медицинский специалист Дуги Твитчелл.